Да и не только лицом схожи они, брат и сестра. Обоим всегда необыкновенно интересно все, что они видят, слышат, о чем читают. Оба всегда рады прийти на помощь всякому, кто попал в беду, хотя бы они видели его впервые в жизни. Обоих, и Маню, и Матвея, жестоко ранит всякая несправедливость, всякая обида, нанесенная невинному или слабейшему. В таких случаях оба немедленно устремляются на помощь. Дружны брат и сестра просто удивительно. Маня и Матвей так чутко, с полуслова, понимают друг друга, как это бывает, говорят, разве только у близнецов. Матвей – сильный человек. Когда его год назад исключили из Петербургского университета, и он в буквальном смысле слова повис в безвоздушном пространстве, ни в тех, ни всех, никто, даже Маня, никогда не видел Матвея подавленным, печальным. Он всегда был жизнерадостен, полон надежд. «Только не хандрите», — говорил он родителям. «Вы не смеете хандрить. Если раскиснете вы, золотые, за вами вслед раскиснут все жестяные и оловянные. Они отравят жизнь всему свету». Мы идем к Фейгелям. Впереди шагают папа и учитель Соболь. За ними Иван Константинович и мы с Леней. Все мы идем молча. Никто не мешает мне думать о Фейгелях. Какая это чудесная семья! Вспомнить хотя бы случай с Катюшей Кандауровой. В первый день нашего ученья в институте, еще в первом классе, среди нас обнаружилась Катюша, нечесанная, плохо умытая, в измятом платье и нечищенных ботинках. Матери у нее не было уже давно, а отца похоронили накануне. Катюша осталась одна с пьяницей-дядькой. Она стояла в институтском вестибюле и плакала так отчаянно, что и мы, стоя вокруг, тоже плакали на нее глядя. Подумаешь, какие добренькие, плакали. Слезы – дешевая вещь, бесполезная вещь. И только одна Маня, не плача, подошла к Кате и сказала очень просто и сердечно. «Пойдем к нам, Катюша. Ты у нас побудешь, пообедаешь. Вместе приготовим уроки. Умоешься хорошенько. Мы с мамой выутяжем твое платье. Пойдем, Катя, к нам. У нас и переночуешь». «А можно?» — спросила Катя с надеждой. «Мама твоя и папа, они не рассердятся, нет?» «Ну, конечно!» — уверенно сказала Маня. «Мои папа и мама будут очень рады. Пойдем к нам, Катя». С того дня Катя так и осталась у Фейгелей и живет у них вот уже скоро 6 лет. Как родная дочка. Она зовет Илью Абрамовича и Беллу Михайловну папой и мамой и чувствует себя у них как в родной семье. Маня знала своих родителей и хорошо знала, что они за люди. Оттого и звала Катю к ним так спокойно и уверенно. У Фейгелей, как я и ожидала, внешне все спокойно и буднично. Никто не плачет, не вздыхает. Белла Михайловна и девочки, Маня и Катя, заняты какими-то домашними делами. Илья Абрамович правит тетрадки своих учеников. У них же слепая Вера Матвеевна. Разве может быть где-нибудь горе, а она не придет помочь, поддержать? Мы молча здороваемся со всеми. Нас усаживают и также молча протягивают нам письмо для прочтения. Письмо от Матвея. «Дорогие мама, папа, Муха и Катюша, пользуюсь, вероятно, последней возможностью переслать вам письмо с оказией. Его не прочитают чужие глаза, и я могу написать вам все и совершенно откровенно. Дорогие мои, никогда в жизни не слыхал я от вас ни одного слова неправды, и никогда даже в самом малом не солгал и я вам. Не солгу и сегодня, не буду лгать и дальше. Помните это и верьте всегда каждому моему слову.